Глава 15. Утром меня вызвали в кабинет. Сообщение передал Руперт. Он не стал дожидаться, пока я соизволю подняться и выглянуть в коридор, а ввалился в спальню, растолкал, даже тапочки подал. Судя по тому, что робот застыл у постели, в кабинет меня приказали доставить независимо от желания. К встрече с МакАлистером я подготовилась словно к боевым действиям. Выудила из недр шкафа классическое платье-футляр, жакет и туфли-лодочки. Пусть знает, что я не только с задницей, обтянутой в мини-юбку, крутить умею. При виде Коула, облаченного в черный деловой костюм, я невольно сбилась с шага. Неужели друид рассчитывал переиграть меня на юридическом поле? Обломается. Я условия по договору оформления Дол Алина выполнила. Декоратор не обязан дожидаться, пока рабочие забьют последний гвоздь. Вернусь через неделю-полторы в компании Миранды и сдам уже готовый объект. Присаживайся. Прервал дальнейшее мысленное планирование Коул. Спасибо. Лучше постою. Долго ты? Рассчитывал, что появишься на 10 минут раньше. Снова куда-то спешишь? Я? Нет. Но у твоего начальника плотный график. Коул обернулся к широкому монитору. Я прижала папку с документами к груди, отгородившись ею как щитом. Еще до того, как на экране появилось изображение, я догадалась, что увижу вовсе не Миранду. «Доброе утро, Лорел», — певуче произнес Жан-Клод, он же первый демон триады. «Доброе. Детка, ну что за выражение лица? Неужели ты не рада меня видеть?» — издевательски протянул он. «Скорее, не понимаю, чем обязана. В триаде придерживались четкого распределения полномочий. Жан-Клод занимался финансовыми и юридическими вопросами. Когда-то очень давно я считала холеного демона весьма привлекательным мужчиной, и он бессовестно воспользовался этим, втянув в дела триады, из сетей которой выпутаться оказалось не так уж и просто. Но я смогла, и черта с два вернусь обратно». «Как же так, Лорел?» — улыбнулся Жан-Клод. «Неужели ты забыла, в каких случаях меня привлекают? Финансовые споры, а также невыполнение обязательств», — подтвердил мою догадку Жан-Клод. «Я пришлю копию договора, заключенного между салоном и мистером МакАлистером», — выдавила из себя я, изо всех сил стараясь не смотреть на Коула. «Вот же низкий тип. Неужели он заявил, что я нарушила контракт, собравшись смыться до завершения ремонта?» «Меня не интересует твоя дизайнерская песочница», — небрежно махнул рукой демон. «Развлекайся сколько душе угодно». «Тогда о чем речь?» «О твоих прямых обязанностях. У мистера МакАлистера есть все основания полагать, что ты намерена оставить его с носом». «Не понимаю сути претензий», — глухо уронила я. «Ну как же?» Жан-Клод взял со стола листок бумаги и начал зачитывать стандартные условия контракта, по которому я переходила в распоряжение Коула МакАлистера до конца года. «Одну минутку. Я не подписывала этот договор. Ты должна нам», — жестко напомнил первый демон триады. «Перед уходом я подбила суммы по контрактам. Ты согласился, что я вернула долг. Лорел, ты никогда не умела обращаться с цифрами. Вот и тогда ошиблась. Всего на пару пенсов. Но именно они отделили тебя от вожделенной свободы. Назови номер счета». «Нет, детка». С лица блондина исчез всякий намек на добродушие. «Ты задумал нас бросить. А триады не уходят просто так. Нам пришлось потратиться, чтобы выкупить твоих африканских друзей. И ты поклялась, что отработаешь. Это была сложная сделка. Демоны отказались судить необходимую для выкупа семьи Гарри сумму, мотивируя тем, что у меня деньги утекали сквозь пальцы. Вместо обычного кредита меня взяли на работу. С каждого контракта я отдавала стандартный процент и до сегодняшнего утра была уверена, что полностью рассчиталась». Резко обернувшись, уставилась на Коула и прошипела: «Ты еще пожалеешь». «Вот видите, «Мистер МакАлистер, я же говорил, что все удастся уладить. Будут проблемы. Обращайтесь». Я не стала дожидаться ответа Коула и покинула кабинет. Мне удалось добраться до спальни, ничего не разбив и не сломав по дороге. Постоянно напоминала себе, что леди так не поступают. Кроме того, я не хотела создавать рабочим дополнительные сложности. Славных ребят Брайан подобрал. За время работы мы успели сдружиться. Да любой демон или оборотень был честнее МакАлистера. Ремонт он затеял. Захотел привести замок в порядок. Как же! Небось, еще и изуродовал его специально, чтобы я покрепче заглотила наживку. Как он, наверное, ржал, когда выбирал тот жуткий красный уголок. У рабочих руки не дошли его выбросить, и теперь это убожество пылилось на чердаке. Хотя в спальне Коула ему было самое место. Красный диван смотрелся настолько же убого и фальшиво, как и попытка друида завоевать мое расположение. Впрочем, к чему злиться непродуктивно? Ненавистный уголок я дотолкала до лестницы, пожертвовав двумя ногтями. Точнее, ногтей я лишилась, когда от души шлепнула ладонью по столешнице. Та выдержала. Крепкая зараза оказалась. Под стать корпусу. Подкатившийся Руперт галантно предложил помощь в перестановке мебели. Я тут же согласилась. Робот с легкостью поднял всю конструкцию за крышку стола и потащил впереди себя. Я топала позади и прислушивалась. В любой момент ожидался треск. Крепление дивана могло не выдержать нагрузки и отвалиться от ножки стола. Куда там? Мебель добралась до спальни Коула в идеальном состоянии. Уверена, если бы я попыталась утопить уголок в озере, он бы не утонул. Хотя непотопляемость не всегда являлась признаком качества. Мелкая пакость не принесла желаемого удовлетворения. Спальню, выдержанную в бежево-коричнево-синих тонах, было жалко до слез. В результате я стащила с кровати Коула покрывало, задрапировала кричащее красное убожество, после чего вернулась к себе и без сил повалилась на кровать. День определенно не задался. А раз так, то и выбираться из кровати я больше не планировала. Тем более, что как раз здесь отныне находилась мое рабочее место. Я бы наверняка расклеилась окончательно, если бы не звонок от Брайана. Оборотень сообщил, что все еще находится в деревне, и если информация о нападении на Гилберта еще актуальна, то я могу подойти в кафе на станции. «А может, ты ко мне?» — с надеждой поинтересовалась я. «Извини, Лорел, но услышанного вчера мне хватило. Кстати, поздравляю с подзарядкой». «Хорошо, скоро буду», — сдалась я. «Кажется, я обидела приличного парня». Брайан выяснил, кому поручили расследование. По его словам, это был опытный страж. «Не найдет он никого», — проворчала я. «Вполне вероятно. Твоего фотографа подкараулили на территории сквера, в слепой зоне. Ни видеокамер поблизости, ни свидетелей». Я рассеянно кивнула в ответ. Обстоятельства нападения мне были известны. Но все равно я надеялась, что появится хоть какая-то зацепка. Видимо, надо радоваться тому, что уже удалось сделать для Гилберта. Спасибо, что оплатил телохранителя. Я верну по стандартному тарифу. Брайан поморщился. Не бери в голову. Недели две посмотрим за парнем. Если все будет тихо, можно будет и отозвать охрану. После выхода из больницы Гилберту не помешает водитель. Вот телохранитель и совместит. Водитель? С личным автомобилем? Подберу что-нибудь спортивное. Считай это подарком к выписке. Спасибо. Я взяла Брайана за руку. Я знала, что могу на тебя рассчитывать. Оборотень медленно поднес мою руку к губам. Целовать не стал, а замер в паре сантиметров, согревая кожу дыханием. Если бы ты позволила, я бы сделал для тебя намного больше. Мне бы не хотелось менять статус наших отношений. Не сейчас, совершенно спокойно согласился Брайан. «Но что значит год-два для оборотня?» Он отпустил мою руку. Я едва удержалась, чтобы не потрогать место, к которому так и не прикоснулись его губы. «Все будет хорошо, Лорел. Я обо всем позабочусь». Перед глазами встало избитое лицо Гилберта. «Бедняга. Сегодня я не звонила ему. Не решилась побеспокоить. Зато узнала через Миранду, что ночь в больнице прошла спокойно, без сюрпризов. Его бы на реабилитацию...» — задумчиво произнес Брайан. — Специализированный «Пансионат?» — уточнила я. «Не обязательно. Сойдет и замок». Намек на Дол Аллен был достаточно прозрачным. Сомневаюсь, что шотландский климат подойдет Гилберту. С его-то ногой только по пустоши и ковылять. А кто его заставляет выходить за пределы Дол Аллена? Медленные прогулки по берегу, вечера у камина в хорошей компании. Скажи, что не пытаешься превратить Гилберта в буфер между мной и Коулом. Брайан печально улыбнулся. «Мне будет спокойнее, если ты останешься не одна. О роде МакАлистер ходят разные слухи. Например, что они связаны с Фейри. Все в порядке, я в курсе. Надеюсь, ты понимаешь, что творишь». Настал мой черед улыбаться через силу. «Не совсем. Пообещай, что в случае чего дашь мне знать. Если он тебя обидит...» Протянув руку, прикоснулась к губам Брайана. «Не надо. Молчи. Озвученным мыслям свойственно сбываться». «Становишься суеверной?» Чтобы скрыть заминку, я пригубила чай и закашлялась, ощутив на своей спине тяжелый взгляд. Быстро обернулась к окну, но никого не увидела. Впрочем, мне и не нужно было видеть, чтобы убедиться, что возле него только что стоял МакАлистер. В деревне мне отчасти удалось отвлечься от заказа, навязанного триадой. Но стоило подкатить к крыльцу, как он предстал во всем великолепии. Друид поджидал меня с видом ревнивого мужа, чья жена не вернулась вовремя с вечеринки. Я слезла с мопеда и одарила Коула ответным долгим взглядом, после чего нарочито медленно начала вытаскивать из коляски покупки. Я так и не определилась, как себя вести с МакАлистером. На него, безусловно, было приятно смотреть. Он подходил мне в постели и обладал подходящей энергетикой. На этом плюсы заканчивались. А список минусов я могла продолжать бесконечно. Нет. Я девушка с опытом и умею отделять работу от личных привязанностей. Но прежде я всегда четко знала, что мой объект — лишь задание. Еще ни разу моя жертва не оставляла меня с носом. Каким-то непостижимым образом из охотника я стала добычей, и это чертовски нервировало. Я посмотрела через плечо. Коул продолжал изображать из себя статую и явно готовился к скандалу. Нет уж. Если я вынуждена проторчать в этом замке до Нового года, то сделаю пребывание максимально комфортным. Для себя, разумеется. Взбежав по ступенькам, я поравнялась с Коулом, быстро чмокнула его в щеку, после чего чуть ли не насильно всучила ему пакеты с покупками. «Лапусик, будь добр, занеси на кухню», — манерно протянула я и скрылась в замке. Пока до Лапусика доходило, что это к нему обратились, я успела переобуться в тапочки, бросить Руперту пальто и со всех ног рвануть вверх по лестнице. Добежала до спальни, захлопнула двери и прикрыла глаза от облегчения. Первый раунд был за мной. Предстояло готовиться к следующему. Мало кто отважится заполучить суккубу в официальной любовнице. А раз так, то должен быть готов к последствиям. Открыв глаза, подавила удивленный возглас. На столике рядом с клеткой Пини и Коко возвышалась огромная розовая коробка, перевязанная пышным белым бантом. Я на цыпочках подошла к ней, приподняла, чтобы оценить вес содержимого, потрясла и, с сожалением, поставила обратно. Не стоило забывать, что демоны соблазна последовательны в обидах. Правильной леди из меня не вышло, значит, оставалось отыгрывать роль настоящей суккубы. А для этого надо было переодеться. Изменять собственному вкусу я не стала. Кроме того, в моем гардеробе давно не водилось вещей прежней Лорел. И все-таки практичные шерстяные леггинсы и туника не тянули на прикид коварной соблазнительницы. Придирчиво изучив содержимое шкафа, остановила выбор на бежевом платье-футляре из джерси. Оно подчеркивало каждый изгиб тела и вместе с тем не выставляло на показ ничего лишнего. Руперт снова вкатился без предупреждения. Если первый раз я еще могла принять это спросонья за случайность, то теперь вероятность ошибки была полностью исключена. «Руперт, я запрещаю тебе появляться в моей комнате без стука». Робот замер. На пару секунд лампочки на его голове погасли, а потом начали мигать красным. Электронный помощник был в панике. Мой приказ относился к категории невыполнимых. «Руперт, ты собирался мне что-то передать», — напомнила я. На его груди в тот же миг зажегся жизнерадостный смайлик. Это задание было роботу под силу. «Мистер МакАлистер ожидает вас в кухне. Велел поторопиться». Я отметила, что друид не заикнулся об обеде. Значит, хотел обсудить новый имидж сердца Дол-Алина. Обновленный дизайн кухни уже успел вдохновить меня на кулинарные подвиги. Я опробовала приобретенный в припадке шопоголизма походный кофейник и сковородку. В результате твердо уяснила, что утром нет ничего милее, чем кофемашина, а готовка на открытом огне требует не только энтузиазма, но еще сноровки и терпения. Мое иссякло на пятой оладьи. В результате я перешла на блины, которые постепенно вытеснили пухлые коржи средней прожаренности. Миновав абсолютно пустой холл, заглянула в кухню и обомлела. Коул восседал в полумраке за накрытым столом. «А где все?» — нахмурилась я. «Рабочие должны были приехать еще час назад. Я устроил ребятам выходной». «С какой радости?» «В честь нашего официального воссоединения». «Заметь, я не сказал о счастливом». Друид поднялся с места, отодвинул для меня стул и, подождав, пока я устроюсь, положил руки мне на плечи. «Лорел». Я вскинула голову и улыбнулась. «Прямо сейчас? Или сначала поедим?» Коул вернулся на место и с такой яростью встряхнул салфеткой, словно представлял на ее месте меня. А еще он ни словом не обмолвился о ремонте. Обидно, я же так старалась. Отныне кухня была моим самым любимым местом в замке. Светлая, просторная. Благодаря чудесам правильной расстановки мебели удалось даже нормальный обеденный стол на 20 персон втиснуть. Получилось не хуже, чем в столовой, только намного уютнее. Одни настенные шкафчики, украшенные цветочной росписью в стиле Шебичева, стоили. А подвесная полочка для кружек — та самая, из-за которой я поругалась с Брайаном. Зато теперь на кухне Дол-Алина была своя чайная коллекция. Кружки висели на крючочках в три ряда — розовый, голубой и бежевый, с цветовым переходом от насыщенного цвета до нежного пастельного оттенка. Никто никогда не узнает, сколько сил я потратила, чтобы их отобрать. А новые розовые занавески, да я сама связала для них крючком подхваты. И скатерть, расстеленную на столе, я нашла. И салфетки. Коул, наверное, и не заметил, что рисунок по краю с точностью повторял роспись на шкафах. Руперт оказался роботом больших талантов. «Лорел, ты плачешь?» До меня донесся напряженный голос Коула. «Игра света», — выдавила из себя я. С освещением я и Линтон повозились изрядно. Судя по тому, что сейчас был включен третий режим, создающий на кухне интимный полумрак, с пультом и настройками Коул разобрался. «Проклятие! Я не знал, что ты в самом деле работаешь в салоне. Решил, выполняешь очередной заказ триады». Салфетка опять взмыла в воздух и отлетела в сторону. «Когда я просил Иоганна найти тебя и нанять, то думал лишь о твоих расовых возможностях». Я собиралась и дальше изображать из себя статую, но любопытство пересилило. «А ремонт? Должен же я был прибраться в замке после пожара. Или тебе бы больше пришлись по вкусу пепелище и гарь?» «Ты не говорил мне, Кэтрин?» — тихо обронил Коул. «Я полагал, что, избавив ее от бремени хранительницы реликвии, смогу защитить. Слишком поздно до меня дошло, что магия Фейри так просто не отпускает». Иоганн говорил о маяке. Его она оставила напоследок. Сначала зажигательной смесью обработала первый этаж, потом, видимо, поняла, что запаса не хватит, и заперлась на маяке. Она искренне верила, что, уничтожив Дол-Ален, можно освободиться от влияния пояса. К сожалению, я разобрался в ситуации слишком поздно. Настал мой черед подняться с места. Я подошла к Коулу, не представляя, что стану делать. Но он сам отодвинулся на стуле назад и, ухватив меня за руку, притянул к себе на колени. «Почему ты установил такой срок? Сначала Самайн, теперь конец года. Темный король приходил всегда в Самайн, пока его фаворитка жила тут. В это время года наши миры соприкасаются, и, возможно, создание прямого портала. Так что для нашего рода ожидание высокого эльфа на Самайн что-то вроде семейной традиции. А канун Нового года символизирует надежду и обновление. Вдруг в следующем году появится тот, кому под силу разорвать связь между нашим родом и реликвией. Ты в это веришь? А что еще остается? — прошептал Коул. Его горячее дыхание пощекотало шею. Я отпущу тебя, если не выйдет. Обещаю. Если не веришь, завтра же вызову Иоганна и составим контракт. Мне так хотелось поддержать Коула, но я прекрасно знала цену обещаниям. Триада научила меня верить не в магию чувств, а в пункты, прописанные в контракте. Хорошо, мы заключим договор. И чего же ты хочешь? Процедил сквозь зубы Коул. Видимо, он рассчитывал, что я ему поверю на слово. Свободу в отношении Дол-Алена. Не похоже, чтобы тебя волновал внешний вид фамильного гнезда. Да плевать я на него хотел. Внезапно рявкнул друид и крепко сцепил руки на моей талии, чтобы я не подскочила с колен. Мне не было дела до цвета обоев после того, как Кэтрин... Я нанял фирму, которая не только сделала косметический ремонт, но и завезла мебель. Да я на кухню зашел только спустя неделю после окончательного расчета. Прости, я не подумала. Обхватив лицо Коула ладонями, поцеловала его в губы. Никому не под силу изменить прошлое. Но я могу добавить тебе приятных воспоминаний в будущем. Мне бы хотелось с тобой пообедать. Я имею в виду обычную еду, уточнил Коул, как только я притронулась к верхней пуговице на его рубашке. Хорошо, я с тоской посмотрела на другой конец стола. Боюсь, если ты передвинешь приборы ближе, ужин не состоится. А мне хочется насладиться волшебной атмосферой обновленной кухни. Ты заметил? — хмыкнула я. — Намного раньше, чем ты свой подарок, — загадочно произнес друид. Я перебралась на свое место и усилием воли сосредоточилась на содержимом тарелки. Мак-Алистеру удалось меня заинтриговать. И теперь я пыталась представить, что же такое могло лежать в большой розовой коробке, украшенной белым бантом. И почему только я не заглянула под крышку? Обед прошел в непринужденной атмосфере. Коулу удалось меня разговорить. Я рассказала ему о новых кулинарных возможностях Руперта и о его талантах в области вышивки и вязания. Надо же! А меня заверяли, что он прекрасно удит рыбу. Замечательный робот, хмыкнула я. «Компанейский», — согласился Коул. «И прекрасно готовит ростбиф». «Так значит, этот обед?» Иоганн убедил меня, что Руперт справится. «К сожалению, десерты он готовить не умеет», — со вздохом констатировала я. «В меню есть пудинг. Я имела в виду настоящий десерт с кремом и украшениями». «Ты слишком многого хочешь от робота», — усмехнулся Коул. «Наверное». Но я бы с удовольствием украсила тортик, если бы кто-то его испек для меня. Договорились. Сегодня печем торт. Ты это серьезно? Вполне. Но только после того, как ты откроешь подарок. А вот, кстати, и он. Руперт вкатился в кухню и торжественно вручил мне розовую коробку. Ладно, сейчас разберемся, что же такого мне преподнесли. Неужели... «Что-то для кухни». «Почти угадала. При виде розового фартука, сшитого из такой же ткани, что и занавески, Мое сердце растаяло, как мороженое. Сразу стало так хорошо, ведь я поняла, что Коул интересовался ремонтом. Более того, уделил внимание деталям и, кажется, совсем не против магии стиля шеби-шик. «Примеришь?» — с тихим смешком поинтересовался он. «Конечно!» «Лорел, что ты делаешь?» — глухо спросил он. «Снимаю лишнее. Ты же просил примерить фартук. Роберт, убери посуду со стола и можешь быть свободен», — отдал приказ МакАлистер. От его голоса и эмоций у меня начали подгибаться колени, но я все равно аккуратно сложила платье и, только оставшись в одних чулках, повязала фартук. «Мне идет?» — медленно повернулась кругом. Безумно хотелось покрутиться перед зеркалом, но было достаточно и реакции Коула. Фартук определенно пришелся ему по вкусу. «Идеально. Уютная кухня, прекрасная хозяйка, не умеющая готовить», — смущенно пробормотала я. «Зато у нее отличный аппетит, как и она сама». Коул положил руки мне на попу и подтолкнул к столу. «Постой! Мебель в стиле шеби-шик очень нежная и хрупкая. Я столько сил потратила, чтобы найти подходящий стол. Помнишь, где покупала?» «Да, кажется», — выдохнула я, потому что Коул отодвинул в сторону полоску трусиков. «Тогда закажи запасной. Думаю, он нам пригодится».